и достигающими 30 метров, мелкие животные, которые бросались в рассыпную при их приближении, ища убежища, камни, вода, почва — все окрашено немигающим, зловещим багровым светом. Дейл Хаус, конечно, изучал карту Клонга, но снимки, полученные с орбиты, не отражали и сотой доли того, что можно было увидеть глазами. Позади он увидел свой лагерь, расположенный на узком перешейке, отделяющем залив от моря или озера. Само море или озеро имело форму лимонной дольки, и в свете Кунга казалось почти такого же цвета. Дальше по берегу располагался лагерь пипов. А если глянуть в другую сторону, по направлению к экватору, где было сухо и жарко, можно увидеть лагерь Гризи, представителей блока экспортеров горючего. Однако сейчас не было видно ни того, ни другого лагеря. Вертолет летел над водой. Воин показал, и Дейл Хаус кивнул. Он видел, как постепенно вырисовывалась через багровый полумрак на дальнем берегу их цель. Дейл Хаус понял, что воин был честен не до конца. Он не сказал, что это не первый полет к Ринпитам. По крайней мере, дважды он сюда уже летал. Об этом говорили снимки. Воин вытащил из ящика целую пачку в целлофановом пакете, быстро просмотрел их и протянул верхний Дейл Хаусу. «На берегу!» — прокричал он. Пальцем он указал на маленькую фигурку в нескольких метрах от воды. Рядом находился пластиковый челнок, а вокруг него сгрудились неприятные на вид существа, напоминающие крабов — кринпиты. Некоторые из них были совсем близко от человека. «Он еще жив?» — спросил Дэнни. «Не знаю. Он здесь уже несколько дней. Видимо, с водой у него все в порядке, но он, вероятно, очень голоден и болен». С воздуха деревня кринпитов была похожа на скотный двор. Строения без крыш напоминали загоны для скота. Кринпитов было довольно много, и двигались они на удивление быстро. И все явно почувствовали приближение вертолета. Некоторые подняли вверх безволосые лица, другие быстро поползли к берегу. «Довольно противный на вид!» — крикнул воин. «Послушай», — сказал Дэнни, — «а как мы заберем отсюда дулу? Они не кажутся мне безобидными». «Да», — воин опустил стекло в иллюминаторе и вошел в вираж. Покачал головой, затем спросил: «Это твой знакомый?» Фигура человека передвинулась, если сравнить с последней фотографией. Человек лежал лицом вниз. Невозможно было сказать, жив он или нет. Воин задумчиво нахмурился, затем повернулся к Дейл Хаусу. «Открой ящик у тебя под ногами и дай мне пару этих штук». Штуками оказались металлические цилиндры с проволочными петлями на конце. Воин взял их с полдесятка, вынул петли и бросил в скопление кринпитов. При ударе из цилиндров повалил густой желтый дым, образовавший плотное облако. Кринпиты, как ошпаренные, выскакивали из облака. «Слезоточивый газ», — ухмыльнулся воин. «Им он очень не нравится». Он смотрел вниз. Почти все, кто окружал лежащего, разбежались. Все, кроме одного. Этот, видимо, был в нерешительности, однако не отходил от человека. Он явно мучился нерешительностью, дергаясь взад и вперед, как бы не зная, бежать ему или остаться и сражаться. «Что делать с этим сукиным сыном?» — поинтересовался воин. Но в это время кринпит быстро заковылял прочь, и воин принял решение. Он опустил машину между кринпитом и пакистанцем. «Хватай его, Дэнни!» — крикнул он. Дэнни выскочил на землю. Он подхватил пакистанца с большим трудом, чем ожидал. Хотя тот весил всего килограммов 50, но был как будто без костей, совершенно резиновый. Дэнни втащил его в кабину вертолета, и все это время воин отчаянно ругался. Взревели моторы, аппарат стал подниматься, но тут они услышали скрежещущие звуки. Взрослый кринпит весом в 200 килограммов взгромоздился на правую плоскость. Воин выругался и налег на ручку управления. Вертолет накренился, как будто пытаясь опрокинуться, затем выпрямился и полетел. «Что будем делать, воин?» — крикнул Дэнни, стараясь втащить ноги пакистанца в кабину, чтобы закрыть дверь. «Ты не можешь просто сбросить его?» «Конечно, не могу». Воин с беспокойством смотрел на когтистые ноги, пытающиеся продырявить пластик, чтобы добраться до него, затем повел машину домой. «Я всегда хотел иметь домашнее животное. Посмотрим, довезу ли я до дома это чудовище». К тому времени, когда он вернулся в свой лагерь, Дэнни полностью выбился из сил. Его переполняли одновременные удивления и беспокойство. Он сделал краткое сообщение членам экспедиции и погрузился в глубокий сон. Ночь была весьма условным понятием на Клонге. К Когда он проснулся, небо было таким же, как всегда, облака и багровый диск Кунга на небе.